Шумелкина беззаботно пожала плечами. «Ну, так давайте запустим эту ядерную бомбу, раз это так просто». «Другой вопрос, что это повлечет за собой человеческие жертвы и вызовет крайне негативный общественный резонанс», — поморщился вице-премьер. «Президент может не пойти на эту меру». «До эпицентра 100 километров», — отмахнулась Шумелкина. «Какие жертвы? Только зомби и десяток другой сталкеров и прочих уголовников. Они и без того ежедневно мрут десятками, как мухи. Объявим по РАО предупреждение о приближающемся сверхмощном выбросе. В Ухте проведем учение гражданской обороны. Я не знаю, но придумайте что-нибудь. Пусть отрабатывают действия при аварии на каком-нибудь военном заводе или еще что». «А радиация?» — поморщился Лозинский. «А ветер? Заработаем себе второй Чернобыль, и Европа месяцами будет ныть о радиоактивных осадках». «Европа далеко», — отрезал Белов. «А мы близко. И никто не знает, как отреагирует ареал на ядерный взрыв. Возможно, спутники его даже не заметят. Один черт внутри него, дальше зеленой зоны ничего не видно. Спишем все на выброс, никто не докажет. А бороться с предположениями разных выскочек нам не привыкать». «А как же нефтяные разработки?» — вскинулся Зильберман. «Там вахтенный график, смены работают круглосуточно. Как я уберу оттуда людей? Только на то, чтобы создать предлог для этого, потребуется не меньше...» «Не надо никого убирать», — успокоил его Линдер. «Дезинфекция рассчитана тщательно, учтены все возможные детали, вплоть до мельчайших. Ракета упадет в эпицентр сверху, заряд сдетонирует на высоте 1 километра, там аномалий не бывает. Взрыв полностью накроет эпицентр, и в то же время все его последствия не выйдут за пределы желтой зоны. За исключением, возможно, легкой ударной волны, способной сбить человека с ног, но не более того. До нефтепромыслов и вовсе ничего не дойдет. В обычных условиях проблемой явились бы звуковая волна и фотовспышка взрыва, но в нашем случае ею можно пренебречь, так как ни звук, ни свет не покидают пределов зон ареала. Это доказано 100% на практическом опыте, когда мы пытались бомбить утерянные бронепоезда. Так что ваши нефтяники в безопасности. Но я согласен с Еленой, в Ухте лучше провести учение ГО, а по РАО объявить о выбросе». Лозинский вновь поморщился. «Иностранные спутники засекут выход ракеты на баллистическую траекторию. Будет много вопросов». «Это лучше, чем та перспектива, что есть у нас сейчас», — огрызнулся Белов. «Согласен», — скривился вице-премьер и подытожил. «С крайними мерами определились. Теперь необходимо решить, как преподнести все это президенту. Эдуард Андреевич, сколько времени займет подготовить то, что мы видели в правильном свете? Чтобы у Воробьева не возникло...» В дверь кабинета постучали, и ее створки распахнулись. Не дожидаясь разрешения, в помещение быстрым шагом вошел офицер службы безопасности РАО и сразу же направился к Белову. «Экстренная ситуация!» — доложил он на ходу, и, сунув генерал-лейтенанту в руки какую-то бумагу, тихо зашептал ему на ухо. «Где он сейчас?» — вскинулся Белов. «Ждет своего вертолета в ЛП-32», — ответил офицер. «Пытается связаться с Москвой. Мы блокируем его спутниковый телефон, но если он...» «Отключить связь! Отключить спутник!» — взорвался генерал-лейтенант. «Как угодно! Любым способом! Поднять в воздух дежурное ударное звено и перехватить его вертолет! Отправить в лабораторию группу захвата и взять генерала Воронцова под арест! Это приказ! Выполнять!» Офицер выскочил из кабинета, и Белов проводил взглядом захлопывающуюся дверь. В ее створе мелькнули вооруженные до зубов бойцы в масках. Его личная охрана уже на месте. Это хорошо. Лозинский, почувствовав недоброе, подался вперед. «Что случилось? Воронцов что-то узнал?» «Люди рентгена усыпили бдительность конвоиров и организовали побег одному из офицеров следственной комиссии. Воспользовавшись служебным положением, он конфисковал у кого-то квадроцикл, ухитрился добраться до ЛП-32 и отдал точно такую же запись Воронцову», — злобно оскалился генерал-лейтенант. «И теперь этот идиот приказал моим людям задержать совет директоров. Он вызвал вертолет и пытается связаться с Москвой. Мы глушим его телефон, но если Воронцов доберется до городка, ему уже не помешать». Сидящие за столом вскочили на ноги и разом заговорили, пытаясь перекричать друг друга. «Тихо!» — Лозинский ударил рукой по столешнице. «Без паники! Времени нет, надо действовать быстро! Эдуард, можешь организовать арест Воронцова?» «Уже!» — мрачно буркнул Белов. «А что потом?» «Ко мне его!» — воскликнула побледневшая Шумелкина. «В медицинский сектор! Генерал последнее время работал на износ, и его психика не выдержала. Ему чудятся пришельцы и мировые заговоры. Он срочно нуждается в отдыхе, стационарном лечении и тщательном уходе. Я распоряжусь, чтобы его встретили, и лично за всем прослежу. Надо сразу же вколоть ему...» «У меня дилетанты не работают», — окрысился генерал-лейтенант. «Привезут его в требуемом виде». Он ткнул в директоров бумагой. «С этим что будем делать?» 5 минут назад центр слежения засек мощное направленное излучение. Исходит из эпицентра прямо в космос. В это же время Воронцов разговаривал с кем-то по внутренней связи ЛП-32. Мои люди докладывают, что, судя по доносящимся обрывкам фраз, его собеседником был рентген. Вы понимаете? Воронцов говорил с находящимся в эпицентре человеком по внутренней связи лаборатории, по линии, которая не выходит за пределы здания». Рентген получил доказательства и связался с Воронцовым. Он хочет использовать его для того, чтобы доставить эти сведения в Москву, минуя нас. Через час об этом будет говорить вся Ухта, через 2 весь Кремль. «Видеосвязь с президентом. Срочно!» Лозинский дрожащими руками сгреб со стола мобильный телефон правительственной связи и начал судорожно тыкать пальцами в кнопки. «Эдуард, запускай наш экстренный план. Сколько нужно времени?» «Не менее получаса, чтобы все закрутилось», — ответил генерал-лейтенант. «И еще час, чтобы спектакль набрал обороты». «Слишком долго», — нервничал вице-премьер. «Нельзя позволить Воронцову связаться с Москвой и встретиться с рентгеном. Делай все, что можешь. Запускай план, объявляй выброс, гражданскую тревогу в Ухте, все что угодно. Следственную комиссию в камеру. Воронцова арестовать немедленно. Он явно подвергся зомбированию. В смирительную рубашку его и в стационар. Лена о нем позаботится. Действуй, а мы займемся президентом». Белов выскочил из кабинета и принялся лихорадочно раздавать указания своим людям. Именно такого поворота событий они с Лозинским, конечно, не ожидали. Но предугадать вероятность непредвиденного разоблачения этого требовал элементарный здравый смысл дальновидного и умного человека. А он, Белов, поумнее многих умных будет. План отхода и заметания следов на случай, если все в одно мгновение полетит ко всем чертям, генерал разработал давно и тщательно. И вице-премьер разумно выделял средства на поддержание в боевой готовности всего необходимого. Пусть и не совсем так, как задумывалось, но теперь все это пригодится. Нужно лишь отдать приказы доверенным людям и лично проследить за ходом их исполнения. Белов некоторое время занимался координацией действий своих помощников, попутно прикидывая, от скольких из них и какими именно способами будет наиболее удобно избавиться после того, как все закончится. Теперь они знают такое, что оставлять их в живых слишком опасно. Рано или поздно кто-нибудь из них захочет использовать эту информацию в своих целях. И Салмацкий — убедительное тому доказательство. Перс был очень ценным инструментом, но у всякого инструмента есть свой ресурс, по выработке которого он становится ненужным. Подполковнику надоело быть чернорабочим, он захотел хорошей жизни. Стоило избавиться от него еще 5 лет назад. Что ж, Белов сделал выводы и пересмотрит свою кадровую политику. Если надвигающуюся катастрофу, согласно их махинаций с экстраойлом, удастся предотвратить, необходимо будет заблаговременно позаботиться о том, чтобы подобная ситуация не повторилась. Придется подобрать себе новых доверенных людей, а это в наше время совсем непросто. И старых нужно ликвидировать так, чтобы комар носа не подточил. Командировка на Северный Кавказ вполне подойдет. Есть и другие варианты. Когда он вернулся в кабинет совета директоров, на настенном экране светилось изображение президента, и присутствующие в помещении не сводили с него глаз, профессионально наполненных истинной заботой о стране. «Уже никаких сомнений, это вторжение. Все произошло внезапно», — торопливо докладывал Лозинский. Противник обладает недосягаемым уровнем технологий. Их излучение безвозвратно поражает психику и берет под контроль всех людей, до кого способно дотянуться. Глава следственной комиссии попал под их влияние и скрылся в эпицентре, лично доставив им объект «Янтарь». Получив это устройство, противник резко активизировался. Исследовательский центр докладывает о надвигающемся выбросе небывалой мощности. Желтая зона атакована многочисленными отрядами зомби. Идут тяжелые бои, мы терпим поражение по всем направлениям, связь с подразделениями потеряна. Генерал Воронцов также подвергся их пагубному воздействию. Противник начал посылать сигналы в космос. У нас есть все основания считать, что это отмашка для армии вторжения, либо целеуказание для нанесения удара. Они не скрывают, что планируют полностью захватить как минимум континент и перестроить его под свою среду обитания, что неизбежно приведет к гибели всех населяющих его людей. Совет директоров РАО просит вас немедленно инициировать операцию «Дезинфекция». Вице-премьер посмотрел на входящего Белова и указал на него президенту. «Генерал Белов вернулся с места событий». Белов подошел к столу, чтобы попасть в камеру, через которую изображение транслировалось в Кремль, и президент, на лице которого явно читалась неуверенность, коротко бросил: «Докладывайте». «Мы потеряли подразделение, сдерживавшее наступление зомби в желтой зоне», — мгновенно нашелся генерал-лейтенант. «Они перешли под контроль противника и вступили в его ряды. Начальник отдела ЧС генерал Воронцов также попал под их влияние. Оно распространяется слишком быстро. Теперь он командует вторжением. Возле лаборатории, внутри которой сейчас находится Воронцов, идет бой». Мысленно Белов саркастически скривился. «Так просто они себя на растерзание не отдадут. Сейчас стоящие вокруг президента советники получают подтверждение его словам. В Кремль уже переданы все данные о похищении Янтаря и участии в этом рентгена, включая видео и аудиоинформацию, из которой исчезла лишь пара небольших фраз. И они наверняка уже видят через испытывающий помехи спутник, как в районе ЛП-32 творится черт знает что». Одни вертолеты сбивают вертушку Воронцова, другие наносят удар по зданию лаборатории, вокруг которой защищающие своего генерала МЧСники отстреливаются от атакующих штурмовых групп. Сразу в трех разных точках ареала в эту секунду еще несколько вертолетных звеньев наносят удар по границе желтой зоны, где только что были замечены отряды зомби. Генерал-лейтенант смотрел на застигнутого врасплох президента и усмехался про себя. «Белов вам не какое-нибудь газпромовское ничтожество вроде Зильбермана, которое, кроме дележки бюджета и кабинетных интриг, не способно более ни на что. Он играет в такие игры много лет и умеет за себя постоять. Никто из президентских подхалимов не сможет толком ничего понять за эти короткие минуты. А если удастся протянуть еще немного времени, он и вовсе организует в «Зеленой» маленькую войну. Там как раз две крупные поисковые партии работают в опасном секторе». Его человек уже ввел им поправки в навигаторы, и вскоре вместо целевой точки они выйдут точно к озеру. Когда они это поймут, если поймут вообще, будет уже поздно. Придется срочно уничтожать сразу два свежих отряда зомби. Еще одна группа захвата срочно выдвигается к месту нахождения небольшой команды сталкеров. Среди них есть осведомитель, регулярно сливающий людям Белову информацию, и потому эту команду обычно не замечали, когда она пересекала периметры. Сейчас преступников наконец-то удалось обнаружить. Разумеется, они окажут вооруженное сопротивление. В Ухте с минуты на минуту начнется задержание уголовного авторитета Сёмы Рашпеля, и без отчаянной стрельбы там не обойдется. Соответствующие указания уже отданы. Он бросил короткий взгляд на электронное табло часов на стене. Начиненные взрывчаткой автомобили уже должны взлететь на воздух возле мэрии, телецентра, аэропорта и самого крупного торгового центра. Скоро поступят первые сообщения о разрушениях и панике. Со спутника из окон здания Ухтинской администрации все это выглядит очень угрожающе. Конечно, есть жертвы, их количество вырастет, но без этого правдоподобной картины не получить. Пришла пора разменять мелких пешек ради крупной игры. И еще один аргумент уже на подходе. «Очаги влияния противника вспыхивают по всему ареалу», — продолжил Белов. «Его агенты начали террористическую деятельность в Ухте. Наш основной спутник связи перестал отвечать на команды операторов. К счастью, мы еще можем поддерживать связь с вами по запасному каналу. Время уходит. Необходимо срочно начать операцию «Дезинфекция».» Если к противнику прибудут дополнительные силы или иные ресурсы, мы не удержим ситуацию под контролем. Интенсивность вражеского влияния растет с каждой минутой». «Господин президент, необходимо принять решение немедленно», — поддержал его вице-премьер. «Счет идет на минуты, возможно, на секунды. После того, как приборы засекли сигнал «Эпицентр Космос», их возможности растут». Мощный взрыв заставил здание дрогнуть, и видеосвязь оборвалась. Лозинский замер на полуслове, все вновь подскочили и испуганно обернулись к Белову. «Это то, что я думаю?» — нервно спросил вице-премьер. «Без накладок?» «Без», — кивнул генерал-лейтенант. «Со спутника должно быть хорошо заметно. Тревога в Ухте уже объявлена». Телефон Лозинского зазвонил, и вице-премьер ответил на вызов. «Да, господин президент. Противник взорвал здание ретранслятора. Их агенты уже здесь. Мы в порядке, но вынуждены перейти в защищенный командный пункт. Да, в городе идет эвакуация. Мы стараемся минимизировать панику». «Что, повторите?» «Судя по всему, нет у нас времени. Понял. Буду держать вас в курсе». Он отключился и посмотрел на затихших директоров. «Операция дезинфекция начата. 7 минут до удара. Эвакуация в Ухте объявлена?» «Сигналы гражданской обороны прозвучали», — пожал плечами Белов. «Но после взрыва у здания мэрии там стоит неразбериха, и непонятно, как отреагировало на них население. МЧС не может связаться с Воронцовым и предпринимает меры с опозданием. Они начали эвакуацию, но это лишь усиливает вызванную взрывами панику. В общем, то, что нам нужно. Мы своевременно предупредили руководство Ухты, но оно не справилось с ситуацией. Неразбериха уляжется еще не скоро. Взрывы взбудоражили город надолго. Этого времени хватит, чтобы арестовать Воронцова и все замять. Правда, с задержанием возникли некоторые трудности. Он успел организовать оборону лаборатории силами своих людей, прибывших туда вместе с ним. Но к моменту завершения дезинфекции я решу и эту проблему». «Хотя на этом расстоянии ядерный взрыв нам ничем не угрожает», — вице-премьер окинул взглядом совет директоров. «Я все же предлагаю на всякий случай спуститься в защищенный командный пункт. Там составим план дальнейших действий», — Лозинский вновь посмотрел на Белова. «Воронцова живым лучше не брать. Эдуард, держи всех, кого можешь, на границе с желтой зоной. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь рентген выскользнул оттуда у нас из-под носа. Вениамин», — обратился вице-премьер к Линдеру, — «как взорвется, необходимо направить в желтую научные партии. Нужно выяснить, что из этого вышло. Лена, возьмешь на себя прессу и общественность. Роман, пока заменишь Прокопенко». Он нахмурился с видом крайнего недовольства и сказал Белову: «Прокопенко снова под домашний арест. Из квартиры не выпускать и глаз с него не спускать. И присмотри за своим племянником, чтоб держал язык за зубами. Как появится время, необходимо разобраться, что за выходки они устроили». Вице-премьер раздраженно поморщился. «Из-за каких-то копеек все началось, а теперь...» Он замолчал, скривившись. «С мелочами будем возиться потом», — нахмурился генерал-лейтенант. «Сейчас есть проблема важнее. Весь этот спектакль не возник сам собой. Его устраивали соответствующие специалисты. Это мои проверенные и надежные люди, но теперь они знают нечто лишнее. Кто-то больше, кто-то меньше. С этим надо что-то делать». «Заплати им», — прищурился Лозинский. «Заплати всем. И заплати хорошо. Используй личный счет Прокопенко. По моим данным, он еще не успел спустить все в казино. Он тщательно скрывает свои счета в нейтральных странах, но я дам тебе доступ». «Не нужно», — коротко отмахнулся Белов. «Он у меня есть». Генерал-майор многозначительно окинул взглядом остальных. Пусть понервничают, гадая, а что, если он имеет доступ и к их офшорам? Это заставит родственников лишний раз оценить, с кем они имеют дело. «Тем проще», — Лозинский удовлетворенно кивнул. Похоже, его этот момент не смутил абсолютно. Или старый прожженный интриган искусно скрыл свои эмоции. «Солидный кусок на какое-то время заткнет им рты. Позже, когда все утихнет, мы уладим все детали».